Слышите меня? Да. Здравствуйте, а вы знаете Аносову Валентину Петровну? Что-что? Вы знаете Аносову Валентину Петровну? Знаете? Нет. А вот знаете из 218-й квартиры Курдюкова, гражданина? Знаете? Ну, есть соседи 218-й, но вы позвоните им. Да не, мы просто хотели... Я вам не могу ничего определенного сказать. Вот ходит слух, то, что этот человек, мужчина, названивает соседки из 224-й квартиры. Это правда? Вы не слышали об этом ничего? У меня тут такая сумасшедшая фамилия вроде есть. В 224-й? Не знаю, в какой, где-то на третьем или на четвертом этаже. Что ну да, она собак с собой водит домой, да? Ну, в общем, сумасшедшая, да. Понятно, а вот и как она, что вы, мешает вам жить? Вас-то это почему интересует? Ну, понимаете, мы просто, я из милиции, это Вольнов Валерий Павлович. И мы как бы расследуем это дело по статье. Нет, никто ее не названивает на самом деле. Никто не, то есть это ее фантазия, да? Да, это сумасшедшая, уже много раз разбиралась милиция с ней. Ну что, ничего же не сделаешь с ней, если она... А вот расскажите, что она еще делает там, то есть, что она такого противозаконного еще делает? Например, там, не знаю... Вот на личной площадке начинает орать на весь подъезд матерные слова всякие. То есть на этого Курдюкова из 218-й квартиры, да? Нет. На всех подряд. Ну, спасибо. На всех, на всю Россию. Спасибо большое, до свидания.